Второзаконие, 32 глава. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляйте, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Но они развратились пред ним, они не дети его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа – народ его, Иаков – наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов вассанских и козлов, и тучную пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И ел Яков, и утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел». И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями своими разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя». Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал, «Сокрой лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю, и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствие, и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них. Но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили, не сказали, наша рука высока, и не Господь сделал все сие. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили и подумали о сём, уразумели, что с ними будет? Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши, судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской из полей Гоморских, ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит. Уготованное для них, но Господь будет судить народ свой и над рабами своими милосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыни, на которые они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияние их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, видите, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и клянусь десницу моей и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь небеса вместе с ним, и поклонитесь ему все ангелы Божии. Веселитесь, язычники, с народом его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо он отмстит за кровь рабов своих, и воздаст мщение врагам своим, и ненавидящим его воздаст, и очистит Господь землю свою и народ свой. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И пришел Моисей к народу, и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавицкой против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор». И приложился к народу всему своему. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых, при водах Меривы, в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явились святости моей среди сынов Израилевых. Перед собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым.